Глава вторая. Парочку дней спустя нам с матерью пришлось наблюдать такую же картину еще раз. Мать попросила: «Дженни, детка, ты не могла бы подойти к тому мальчику, взять его за руку и пригласить пойти с тобой в школу?» «Зачем?» – искренне не понимала я. «Его маме очень сложно с ним управляться. А ты такая красивая девочка, что он просто не сможет тебе отказать. Давай поможем ей». «Нет». И мое «нет», безапелляционное «нет». И не потому, что у меня тоже упертый характер, а потому что в свои 6 лет я уже поняла, что такое красота, и как гордо необходимо ее носить. «Доченька, ну пожалуйста». Мой нос вздернут выше всех остальных носов в школе, потому что практически все хотят со мной дружить, а я выбираю только тех, кто наиболее этого достоин. Да, я была звездой в своем Голливуде, и оставалась ею до самого выпускного, включительно. Аутисты и его грязные лапы, наверняка грязные, а какие же еще, мог быть только ударом по моей репутации, поэтому нет. Но нет и суда нет. Но образ мальчишки в красном свитере оказался очень въедливым. Он не покидал мою голову даже тогда, когда я с презрением советовала подругам к нему не приближаться. 2 года спустя нас, как всегда, перемешивают, и на этот раз уже в 3-м классе мы с ним оказываемся на одной территории. Мне 8 лет, в сентябре исполнится 9, и я уже вовсю вырезаю сердечки, леплю их в дневник и учу это делать своих поклонниц, подруг. Уже очень скоро на наших страницах появятся не только стикеры, но и имена. Первым, что сдвинуло мое девичье сердце с точки покоя, были его математические способности. Это, черт возьми, впечатляло. В сравнении со всеми нами, 12 неаутистами, он решал любые примеры в голове, а не в столбик, и делал это практически молниеносно. Но ненавидел английский язык и уперто не желал учить даже алфавит. Это привело к тому, что 9-летний мальчишка не умел читать, но решал сложнейшие задачи буквально на лету. Девочкам вроде меня всегда были интересны взрослые разговоры. Поэтому, когда его мать была вызвана на беседу с директором и нашей учительницей миссис Вендрамин, мои уши превратились в локаторы у двери в наш класс. «Мой сын не аутист, уверяю вас», – сдержанно, но безапелляционно утверждает его мать. «Мы этого не говорим», – спешит обозначить директор. «Мы только просим разрешения провести диагностику. В первую очередь это необходимо для блага вашего же ребенка». «Можете проводить, я абсолютно не против, но это напрасная трата времени и ваших ресурсов, потому что такую диагностику уже проводили и не раз, и не в школе, а соответствующие специалисты в соответствующем учреждении. Мой мальчик не аутист. Он пережил стресс, переезд на другой континент и разлуку с братом, которого любил. И таким упертым поведением всего лишь демонстрирует взрослым свое сопротивление переменам. В течение 3 лет? 4. Я же говорю, он очень упорный. Но, подозреваю, протест вошел у него в привычку. Он уже почти не помнит брата, но продолжает делать все наперекор. Его терапевт считает, что все это пройдет к 10-12 годам. Она оказалась права. Не знаю только, действительно ли тот прогноз принадлежал специалисту. Потому что я и в 9 лет, и сейчас склонна думать, что главным психологом Кая была его мать. В 5-м классе началась травля. Бездумная и совершенно без всякого злого умысла придуманная мною кличка «Аутист» стала доставлять Каю хлопоты. Хлопоты по избиению одноклассников. Внезапно он потерял интерес к компании самого себя и начал драться. Его мать много и часто появлялась в школе, администрация уговаривала ее перевести проблемного ребенка на домашнее обучение, но женщина упорствовала не меньше своего сына. «Мой мальчик здоров, и его место среди здоровых детей. Кай бьет только тех, кто этого заслуживает. На вашем месте я направила бы свои усилия туда, где они действительно необходимы, на работу с родителями пострадавших. Объясните им, что оскорблять моего сына небезопасно». «Аплодисменты!» – проговорила сквозь растянутые в улыбке губы учитель математики миссис Малер. Она обожала Кая. Он был для нее отрадой, редким фруктом в нашем огороде бестолковых овощей. В шестом классе Кай молотил обидчиков так, что за теми иногда приезжала скорая, но никто так и не умер и даже не был покалечен. Кая отстраняли от занятий, но он всегда возвращался, потому что закон позаботился о его праве на государственное образование. В восьмом у него появились друзья Лейф, новенький долговязый мальчик и я. К тому времени страницы с сердечками в моем дневнике уже тысячи раз исписаны именем Кай и обклеены различными версиями композиций с единственным его фото. Я вырезала его с группового снимка, где все мы так или иначе стоим вокруг него. Он в центре и единственный виден целиком. Очевидно, чтобы мне было удобнее многократно копировать, вырезать и клеить. Я подошла к нему сама, потому что риски стремительно росли. Вокруг него уже слишком гулко жужжали другие претендентки. Мое первое «привет» прозвучало на том же самом месте, где я увидела его впервые. На бейсбольном поле нашей начальной школы, пенаты которой мы покинули вот уже 4 года назад. Он остановился, подозрительно посмотрел в глаза и сказал: «Давно ждешь?» «Не очень». Это было чистейшим враньем. Прождала я его более 2 часов, потому что именно в этот день их с Лейфом состязания по покорению баскетбольного кольца затянулись как никогда. А может быть, он заметил меня с площадки с самого начала и догадался, что явилась по его душу, потому и тянул. А если рассуждать глобально, то ждала я его уже как минимум 2 лет. И если уж совсем честно, то с 1 класса.